Часть первая. Явление. Ранней весной Ларт отправлялся в один из своих вояжей. Как всегда неожиданно и как всегда спешно. Весь день перед отъездом прошел как в лихорадке. Ларт был угрюм, что бывало с ним часто, и вроде бы растерян, чего с ним никогда не случалось. Несколько раз собирался мне что-то сказать и раздраженно умолкал. Я нервничал. Выехал он на рассвете, снабдив меня множеством инструкций. Я должен был исполнить несколько мелких поручений в поселке, привести в порядок дом, собрать дорожный сундучок и вечером встретиться с Лартом в порту, чтобы на закате поднять паруса. Проводив его взглядом, я вздохнул свободнее. Управиться в поселке было несложно. Там меня считали учеником-чародея. А такое отношение здорово упрощает жизнь. Глупо же объяснять всем и каждому, что никогда я не был Лартовым учеником. Служкой, да. Горничной, дворецким и мальчиком на побегушках в одном лице, кем угодно, только не учеником. Тем не менее, в поселке меня встречали как вельможу, а трактирщик наливал мне в долг. Вернувшись в дом на холме и кое о чем поразмыслив, я сообразил, что, проявив расторопность, успею по дороге в порт попрощаться с Данной. Эта мысль придала мне резвости, и скоро лартовые покои заблистали чистотой, а сундучок чуть ли не оборвал мне руки, когда я вытаскивал его в прихожую. И тут в прихожей я вспомнил про последние из хозяйских поручений. Уже поставив ногу в стремя, Ларт поморщился, болезненно поколебался, неслыханное дело, и вытащил из кармана вчетверо сложенную бумажку. Да, когда луч достигнет колодца, прочитай это вслух и внятно, там же в передней. Желательно ничего не перепутать, не опоздать на пристань и поменьше болтать. Это все. В таком поручении не было ничего сверхъестественного. Подобное мне приходилось делать и раньше. Конечно, лестно было воображать себя магом, но, честно говоря, не хуже бы справился и попугай, умея он читать. В прихожей царил полумрак, ибо посетители волшебника должны непременно проникаться благоговейным страхом. Я и сам им проникся, когда впервые переступил порог Лартова дома. Все началось с того, что полочка для обуви укусила меня за щиколотку. Такое забывается не скоро. Я поставил сундучок у двери. В потолке имелось круглое отверстие, сквозь которое в солнечные дни пробивался луч. Узкий и острый, как вязальная спица. За день он проходил путь от оленьих рогов над входной дверью до гобелена на стене напротив. Под гобеленом, где вовсю трубили охотники с соколами на рукавицах, выдавался прямо из стены чрезвычайно неприятный колодец, из которого тянуло плесенью. Луч имел обыкновение заглядывать в него после полудня. Этот час и имел в виду Ларт, когда давал мне поручение. Покончив с сундучком, я устроился в кресле слева от двери и стал ждать, пока магический, но крайне нерасторопный луч сползет с ковра и взберется на сырую кладку колодца. Время шло, я отдыхал от утренних трудов, радовался предстоящему путешествию и разглядывал давно и до мелочей знакомую переднюю мрачноватого Лартова дома. Прямо передо мной располагалось так называемое лохматое пятно. В этом месте постоянно отрастала шерсть на ворсистом ковре, и в мои обязанности входило регулярно ее постригать, уравнивая с остальной ковровой поверхностью. Остриженную шерсть я собирал в полотняный мешочек, надеясь со временем связать себе шарф. А справа от меня, по другую сторону двери, помещалось зеркало, которое я всегда обходил стороной, и даже пыль с него стирал, отвернувшись. Ларту оно служило как собака, угодливо показывало ее отражение со всех сторон и, по-моему, помогало завязывать шейный платок. Мое особо оно не отражало никогда. Норовило напугать жуткими, ужасно правдоподобными и часто противными изображениями. Сейчас оно чернело, как поверхность стоячего озера в темной чаще. Массивный платяной шкаф хозяин никогда не открывал. Но я каждую субботу перетряхивал его, шкафа, содержимое. Особенно много возни было с железными латами. Их ведь надо полировать суконкой. А мрачное чудовище в углу у Ларта называлось вешалкой. Трудно сказать, на что оно было больше похоже. На больное дерево или скелет уродливого животного. 3 года назад Ларту подарил это сооружение кто-то из дружков-колдунов. Я, помнится, еще подумал, что хозяин поблагодарит и уберет его в чулан. Так нет же, он выставил подарочек на видное место и велел мне вешать на него плащи визитеров. И получилось как-то незаметно, что в доме, где полно чудес и диковин, эта вешалка оказалась едва ли не самой странной странностью. Ларт явно выделял ее среди остальных предметов. То лицо воротил, проходя мимо, то усмехался как-то неприятно. А однажды всыпал мне за то, что я, мол, слишком ее нагрузил. Ларт, впрочем, и есть Ларт. Что взбредет ему в голову, предсказать невозможно. Сейчас на этой искореженной рогатине висела только моя куртка, бирюзовая с золотом, купленная осенью на окружной ярмарке. Ларт, помнится, что-то проворчал насчет моего вкуса, но Дане куртка определенно понравилась. И мысли мои невольно переметнулись к Дане. Она ведь лучшая девушка в поселке, а я чужак, не очень красивый и не самый сильный. Но она выбрала меня, потому что я ученик-чародея, а значит, за мои особые качества. Так я втихомолку радовался, пока не увидел, как луч преспокойно выбирается из колодца. Я успел покрыться потом, пока разыскал в карманах мятую бумажку, сложенную вчетверо. Ларт писал, конечно, не колдовскими рунами, а крупными печатными буквами, как в букваре, чтобы и заяц мог разобрать. И все равно я здорово изломал себе язык, пока дочитал до половины. А когда дочитал, то вообще пожалел, что взялся. Воздух вдруг наполнился звенящим напряжением и задрожал, как над костром. Я в панике выкрикивал эти полупристойные звукосочетания, не слыша себя. Заклинание заканчивалось этаким повелительным возгласом, Ларт даже отметил его восклицательным знаком. У меня это вышло, как вопль придавленной кошки. И как только этот вопль стих... Уже давно что-то, замеченное боковым зрением, мне мешало. Сейчас я резко повернул голову и увидел, как вешалка выгибается от верхушки до основания, будто сотрясаемая конвульсиями. Я не первый год у Ларта на побегушках и повидал всякое, но это, поверьте, было очень страшно. И прежде чем я смог вытолкнуть застрявший в горле крик, на месте вешалки обрушился на пол человек. Я не сразу сообразил, что это человек. Он лежал бесформенной грудой на ворсистом ковре, а я стоял в противоположном углу и боялся пошевелиться. Вот так-так. И эта вешалка торчала в прихожей 3 года? Человек пошевелился, судорожно дернулся и поднял на меня сумасшедшие глаза. Я попятился. Он вскочил и перевел взгляд на свои руки. В правой была зажата моя бирюзовая с золотом куртка. Он замычал и с отвращением попытался ее отбросить, но пальцы, по-видимому, не слушались. Тогда он левой рукой разжал пальцы правой и швырнул мою куртку в угол, как вещь исключительно гадкую, так что мелочь из карманов рассыпалась по всей прихожей. Потом снова уставился на меня, в глазах ни тени мысли. Опять перевел взгляд на руки и вдруг... Стал ощупывать себя с головы до ног, всхлипывая все громче и громче, пока не захохотал или заплакал и не сполз по стене обратно на ковер. Я знал раньше, что маги занимаются подобными вещами, но никогда не предполагал, что Ларт, мой хозяин, на такое способен. А человек смеялся, теперь уже точно смеялся, и катался по полу. Я совсем уже был уверился, что это сумасшедший, когда он вдруг замер и зажал себе рот рукой. Потом прохрипел, не глядя. «Дай воды». На кухне я вспомнил таки. Вешалку эту преподнес хозяину его вечный соперник Балтазар Эст в знак очередного примирения. Когда я вернулся в прихожую, тот человек уже взял себя в руки. Лицо его, правда, было еще безжизненно серым, но из глаз исчезло паническое выражение. Он сидел, привалившись спиной к стене, и массировал лоб и щеки, возвращая им человеческий вид. Я протянул ему стакан, он выпил до дна, стуча зубами о стекло. Поставил опустевший стакан, перевел дух и посмотрел мне прямо в глаза. «Значит, таков был его приказ?» Я не стал выяснять, чей это его, и кивнул. «Что дальше?» Его плохо слушался язык, но он прямо-таки буравил меня глазами. «Дамир». «Вот как? Он меня знал?» «Дамир, что он еще приказал?» Я сглотнул и пожал плечами. «Я так понял, что могу убираться во свояси?» Я глупо улыбнулся. Он встал, держась за стену, двинулся к двери, обернулся. «Хорошо, ладно. А теперь передавай ему привет. Просто привет от Марана». Я стоял на пороге и смотрел, как он уходит, едва переступая негнущимися ногами. Это было безумие — передавать ему привет. Это было пустое и глупое бахвальство. Странный и нелепый человек шагал по дороге. Когда-то его звали Руал Ильмаранин по кличке Маран. Ноги не желали подчиняться, потому что за 3 предыдущих года ему не пришлось делать и шага. Руки, неестественно выгибаясь, судорожно хватали воздух, ловя несуществующие воротники плащей и курток. Пасмурное весеннее небо было слишком светлым для привыкших к полумраку глаз. По дороге к поселку шагала ожившая вешалка господина Легиара. Маран силился и не мог удержать надолго ни одной самой пустяковой мысли. «Вот дорога», — думал он, опустив голову и вглядываясь в раскисшую глину. «Это вода. Это песок. Это небо». Тут он пошатнулся, неуклюже пытаясь сохранить равновесие, но не удержался и упал, как падает деревянная палка. Прямо перед его глазами у него оказался жидкий кустик первой весенней травки. «Это трава», — подумал он безучастно. Откуда-то из глубин отупевшей памяти явился сочно-зеленый луг, над которым деловито вились цветные бабочки и бронзовые ящерицы на горячем плоском камне. Маран с трудом перевернулся на спину, оттолкнулся от притягивающей к себе земли, руками согнул сведенную судорогой ногу, встал, шатаясь. Воспоминание помогло ему, позволив хоть немного приостановить хаотически несущийся поток бессвязных мыслей. Он уцепился за один самый яркий образ — ящерица. Ящерица. Девочка-подросток, чьей самой большой гордостью было умение превращаться в ящерицу, и мальчишка, над этой ее гордостью смеющийся. «А в саламандру умеешь? А в змею? А в дракона? Ну, посмотри на меня, ведь это так просто!» Мальчишке ничего не стоило скакать к кузнечикам, гудеть майским жуком, а она умела тогда превращаться в ящерицу. И только. Мальчишка наслаждался своим превосходством, хлопал пестрыми сорочьими крыльями прямо над ее головой. Она с трудом сдерживала злые слезы. «Ну хватит, Маран, убирайся, можешь больше не приходить!» Маран вздрогнул. Он стоял на холме, под его ногами качалась раскисшая дорога, и прямо под ним лежал в долине поселок. Велись теплые дымки над крышами. Он не принимал решения. Ему просто больше некуда было идти. Непослушные ноги знали дорогу, но шли медленно. Так медленно, что он добрался до места поздним вечером. Калитка не была заперта. Дом засыпал, слабо светилось последнее бессонное окно. Маран стал у двери, не решаясь постучать. Затуманенное сознание понемногу прояснялось, и по мере этого прояснения ему все сильнее хотелось уйти. Но тут дом проснулся. Что-то обеспокоенно спросил женский голос, застучали шаги по лестнице, осветились окна. Женский голос повторил свой вопрос нервно, почти испуганно. Дверь распахнулась. На Марана легла полоса теплого, пахнущего жильем света. Он заморгал полуослепшими глазами. Та, что стояла в дверном проеме, пошатнулась и едва удержала фонарь. На обеденном столе горели две свечи, топилась печка, щели вокруг чугунной дверцы светились красным. Он сидел, уронив голову на руки, в полубреду ему виделась ящерица на горячем камне. «Слышишь меня?» Он с трудом поднял голову. Женщина стояла перед ним с бокалом темной жидкости в трясущихся руках. «Выпей». Он начал пить нехотя, через силу, но каждый глоток возвращал ему власть над мыслями и способность облекать их в слова. «3 года, ящерица». Женщина запрокинула голову, закусила губу. «Я вдруг почувствовала твое присутствие. Я поняла, что ты пришел». «Прости». «А я всегда чувствовала, что ты идешь. У меня голова начинала болеть. И я думала, опять негодный Маран». Он попытался улыбнуться. «Да». Она раскачивалась на скамейке, глядя на него странным, не то насмешливым, не то растерянным взглядом. «А помнишь, как ты мне хвост оторвал? И потом носил на шее на цепочке?» «А потом потерял». «А я себе новый хвост отрастила». «А помнишь, как ты меня дразнила? Маран, противный таракан». «И еще Маран, хвастливый барабан». «И облезлый кабан». «Не было кабана. Это ты только что придумал. А ты живой, Маран. Ты живой все-таки». «Я виноват перед тобой, ящерица. Не надо было приходить». В соседней комнате завозился, заплакал ребенок. Женщина по имени Ящерица вздрогнула, решительным мальчишеским движением стерла слезы и вышла, прикрыв за собой дверь. Марану показалось, что огонь в печи почернел. Женщина вернулась, бросила на собеседника быстрый испытующий взгляд. Тот ответил неким подобием улыбки. «Мальчик или девочка?» «Мальчик». Он попытался снова вспомнить сочно-зеленый луг и не смог. Краски его видений разом выцвели, поблекли. Пауза затянулась. Ящерица, заламывая пальцы, села на стол напротив Марана. «Мой муж прекрасный человек, Руал», — наконец сказала она, подавив не то вздох, не то всхлип. Черный огонь в печи жадно пожирал сидеющие поленья. «Он не маг. И я теперь тоже не хочу иметь с магией ничего общего. Слишком дорого обходится вражда господ колдунов. А дружба еще дороже. Это все, что ты хотел бы знать? Моран не ответил. Сделав над собой усилие, он встал, взял свечу со стола, обернулся к овальному металлическому зеркалу на стене, поднес свечку к лицу. Рука вздрогнула. Моран, хвастливый барабан. Похоже. Она не отозвалась, подавленная. Тогда он попросил тоскливо. Ну, догадайся, ящерица. Догадайся, что со мной. Ларт и Эст объединились против тебя. Взяли в клещи? Да, но это не все. Они одолели тебя. Ты стал вещью, мебелью. Да, но и это еще не все. Тебе плохо? Плохо? Я просто больше не маг, ящерица. Она стояла в полумраке, где он не мог разглядеть ее лица. Как ты сказал? Как ты слыхала. Она медленно опустилась на скамейку. Это ты? Ты-то? Как же? Кто же ты теперь? Бывший волшебник, отставной кавалер. Ненужная вещь, которую потребили, подергали, да и вышвырнули вон. Вышвырнули и забыли, и с тех пор прекрасно без нее обходится. Она не удержалась и всхлипнула, громко и жалобно. Моран криво усмехнулся. Не отчаюсь. Вот прекрасный случай предложить мне покровительство. Она смотрела на него потрясенно. Хотела что-то сказать и не решилась. Сникла, машинально принялась водить пальцем по краю блюдца. Потом снова набрала в грудь воздуха и выдохнула, так и не проронив ни слова. Заколебалось пламя свечи. Он оторвал глаза от скатерти. «Ладно, говори». Она покусала губы и выговорила, глядя в сторону. «Можешь ругать меня, говорить, что хочешь. Ты всегда любил меня оскорблять. Но объясни. Объясни, что произошло между вами. Это какое-то затмение. Ты был...» «Любимцем судьбы». Женщина быстро глянула на собеседника, тот скалил зубы. «Ну, посмейся. Самое время нам посмеяться. Светлое небо, да Легиар прощал тебе то, что никому на свете не прощал. Господин Бальтазар Эст, это мрачное чудовище, играл с тобой на равных. И как вышло...» Она запнулась. Он смотрел на нее сосредоточенным интересом. «Ну, продолжай». «Я хочу спросить, Руал, за что тебя? Только не ври». «А ты как думаешь?» Она помедлила, опустила глаза. «Я думаю, что ты сам доигрался. Крутил, вертел, куражился. Есть вещи, за которые...» Лицо его вдруг застыло, и она испугалась. Пробормотала, будто оправдываясь. «Но была же причина». Радостно возопил первый утренний петух. Крик этот не принес Руалу облегчения, подсказал выход. «Сейчас рассветет, и я уйду». «Куда?» «В дальнюю дорогу. Не бойся, я не собирался злоупотреблять гостеприимством твоей семьи». «Ну и не надо было приходить». «Ну и напрасно пришел». «Ну и напрасно». Он шагнул к двери и наткнулся в полумраке на тяжелую рогатую вешалку. Его отбросило, будто ударом гигантского кулака. Задыхаясь, он упал на пол, закрывая лицо руками, забился в судорогах. Она в спешке наполнила стакан темной жидкостью, бормотала заклинания, плела руками сложное невидимое кружево. Моран не сразу пришел в себя. Он долго смотрел в приоткрывшуюся дверцу печурки, приговаривая про себя. «Это огонь. Это огонь». «Руал, очнись. Это прошло. Теперь ты снова жив и будешь жить». Что-то неприятно хрустнуло. Моран раздавил в руке стакан с остатками напитка и теперь наблюдал безучастно, как белую салфетку пятнают черные капли крови. «Господин Легиар так презирает меня, что не соизволил самолично снять заклятие. Послал мальчишку». Она устало вздохнула и, принимая из его рук осколки, осторожно провела пальцем по линии пореза. «Послушай меня, Руал. Ты никогда меня не слушал. Послушай хоть раз. Ничего не вернуть и ничего не исправить. Забудь о них, и ты будешь жив». И она поставила на стол совершенно целый стакан. Моран разглядывал руку. Глубокий порез на ней быстро затягивался. Скрипнула кроватка в соседней комнате. Его собеседница насторожилась было, но ребенок, пошевелившись, затих. Женщина испытующе глянула на Морана, и глаза их встретились. Ничего не исправить. Ты права. Ящерица отращивает потерянный хвост много раз до бесконечности. Но не всем так везет. Руал, я помогу тебе во что бы то ни стало. Он обнажил зубы в нехорошей усмешке. Спасибо. Я знал, что обязательно получу нового покровителя вместо старых. Ты не смеешь так со мной разговаривать. А ты преврати меня во что-нибудь. Увидишь, как это просто теперь. Они стояли друг против друга, и ей приходилось задирать голову, глядя ему в глаза. И тогда он ее обнял. Растерявшись, она забилась, как пойманная пичуга. Он оторвал ее ноги от земли и поднял так, что их лица оказались на одном уровне. Она ослабела. Прощай. Прощай, ящерица. Я не приму твоего покровительства, как ты когда-то не приняла моего. И он осторожно поставил ее на пол. Они снова смотрели друг другу в глаза, и она задирала голову выше, чем надо, чтобы слезы вкатились обратно. Он улыбнулся с трудом. Тогда она встала на цыпочки и быстро поцеловала его запекшиеся губы, чтобы в следующую секунду резко оттолкнуть. За окном светало. Женщина по имени Ящерица отошла к окну, отвернувшись от Маррана. «Все. Теперь уходи». Догорали свечи. На столе осталась белая салфетка, запятнанная каплями крови.